Равновесие придало ее с поразительной легкости. Хватило лишь камешка, так не кстати попавшегося под ноги. Вытянутый змеиный клинок способен извиваться кнутом. Но чтобы наносить сильные удары, необходима надежная точка опоры и несколько вращений. Лодыжка, колено, пояс, плечо, локоть, запястье. Вращения и витки атакующего клинка складываются из движения множества суставов. Но сейчас под ногу попался неустойчивый камень. Чайка растерялась лишь на мгновение, но мечник успел метнуться к ней тараном. Быстро приблизилось острие. Чайка же из-за осечки не успела раскрутить змеиный клинок. Она не могла ни отбить, ни отвести вражеское орудие. К тому же вес собственного клинка так отвлек ее, что чайка не могла даже выхватить запасной кинжал. Противник, конечно же, собирался добить ее. Их силы равны, и сдерживаться никто не станет. Поэтому... Ах! Чайка резко вскинула перед собой левую руку. Она рассчитывала прикрыться ей и либо отвести удар, либо хотя бы ослабить его и уберечь шею с грудью. Однако противник сбился. Меч скользнул в бок и промахнулся. Чайка ошарашенно вытаращила глаза и заметила тупой конец копья, попавший в живот мечника. «Давид?» «Давид – наемник, спутник Чайки». Но сейчас он противостоит как до сих пор не зажившей ране, так и сильному мечнику. Отвлекаться на помощь Чайки он не... «Эх!» – цокнул Давид. Он так резко извернулся, что его поза утратила всякую связь с боевыми стойками. Второй мечник без особого труда вонзил клинок в живот противника. «Давид! Не тупи!» – ругнулся тот в ответ. Она уже потеряла одно мгновение, потому сомнение отбросила быстро. Чайка вновь взмахнула змеиным клинком, и тот обвился вокруг руки и оружия мечника, пронзившего Давида. Чайка яростно, но беззвучно воскликнула и силой дернула клинок. В воздух взметнулись кровь, вопли и правая рука мечника. Красная чайка быстро ужала змеиный клинок до размеров меча и метнулась к рухнувшему Давиду. Она встала на колено и попыталась осмотреть рану. И тогда... «Давид! Давид, ты впа...» «Дура! За...» Она не успела обернуться. Опустившийся клинок рассек ее спину. Сначала она ощутила удар, затем жар, наконец боль. Чайка упала в окружении дождя из собственной крови. «Эй, Чайка!» Она даже не смогла толком ответить на крик Давида. Поле зрения сузилось от боли и подступившего холода. Но Чайке уже не хватало сил опознать симптомы потери крови. А затем... «Чёртова девка!» С этими словами рядом с ней возник тот самый мечник, которому она отрубила руку. Он уже успел наспех перевязать обрубок и перехватить меч левой рукой. «Ом!» Он взял клинок обратным хватом и занес его. Ему уже не нужны никакие умения. Достаточно просто опустить клинок и пронзить мягкий живот или шею девушки. «Ре!» Раздался протяжный звон стали. Однорукий мечник обернулся, посмотрел на вылетевший меч, а затем недоуменно опустил взгляд. Из запястья торчал невесть откуда взявшийся метательный нож. «Торо!» Пусть он и не смотрел на Фредерико, но мгновенно понял, насколько удрученной она должно быть сейчас выглядит. «Зря я!» Запоздало подумал Торо. Он так и застыл в позе бросившего нож диверсанта. Сидевшие неподалеку участники чемпионата изумленно уставились на него. Скорее всего, он собрал на себе и взгляды зрителей, смотревших из города. Вряд ли хоть кто-то сразу сообразил, что только что произошло. Торо не выдержал и вмешался в поединок. Ради того, чтобы спасти красную чайку, своего врага. Его, как диверсанта, часто упрекали, что чувства в нем слишком часто берут верх над логикой. Вот и сейчас он невольно выставил свой недостаток на показ. Разумеется, последствия такого вмешательства не заставили себя долго ждать. «Нарушение правил чемпионата, значит?» Услышал Торо в следующую секунду и ощутил рядом с собственной шеей несколько клинков. Небольшие топорики с коротенькими, но широкими лезвиями. Может, их тщательно не затачивают, но они способны отрубить человеку голову, если как следует постараться. И когда они только появились? Целый отряд диверсантов Субару в серых плащах. Видимо, они с самого начала дежурили на трибунах, замаскировавшись под участников чемпионата. Их специально поставили следить за тем, чтобы зрители, не обязательно Тору, не вмешивались в ход боёв. А теперь... «Я ж говорил», — сказал сидевший чуть поодаль Син. Опять же, совершенно неясно, когда он там оказался. «Потому-то, Тору, ты бестолковый», — Тору скосил взгляд на Сина. «Одно неосторожное движение, и придётся распрощаться с головой». «Тобой, прямо как с животным, управляют недальновидные инстинкты», — закончил Син и поднялся. «Согласен на то, что меня могут убить во время турнира». Смысл клятвы, которую подписывали будущие участники турнира, состоял именно в этом. Конечно же, слова отнюдь не означали, что проигравшие непременно расстанутся с жизнью. Как только становится очевидно, что бойцы одной из сторон в принципе не могут продолжить бой, например, после паралича или потери сознания, судья сразу же объявляет конец битвы, и на арену выбегают стражники. Проигравших стараются вылечить. То же самое случилось с Давидом и Чайкой. Первую помощь Чайке оказали на месте, а затем из-за рассечённой спины уложили боком на носилки. Пока её несли, она видела рядом с собой носилки с Давидом и слышала, как он постанывает. Наверняка где-то рядом несут и того мечника, которому Чайка отрубила руку. И... «Тора!» Она заметила краем глаза знакомого юношу. Разумеется, она уже поняла, что спас её метательный нож диверсанта. Но этим он, конечно же, нарушил правила. А потому... На мгновение их взгляды пересеклись. Тору Акеру уводили люди в масках и серых плащах, державшие клинки у шеи юноши. Следом шла Фредерика, его напарница. Может, на неё оружие наставлять не стали, но она не станет ничего делать, пока Тору в заложниках. Сам юноша молчал. Да и эмоции особо не показывал. Только... «Тору...» Он слегка кивнул, словно говоря Чайке, «Обо мне не беспокойся». Она хотела было вскочить и побежать к нему, но малейшие движения отозвались страшной болью, сковавшей спину. Да и солдаты, что сопровождали её, сразу же прижали девушку к носилкам, приговаривая: «Не усложняй нам работу». «Я должна поблагодарить его хоть одним словом». Но и мысли её, и боль растворились в подступающей тьме. Уже скоро Чайка потеряла сознание.